На следующий день я снова ловил рыбу и выслушал рассказ Дианы о ее жизни. Я забыл, что она говорила, зато убедился в том, что у нее были глаза королевы и губы, которым позавидовали бы сотни графских дочерей. До того эти губы были маленькими и изящными. «А вы приезжайте снова», — говорили эти прямодушные люди. «Приезжайте проведать нас. Покажем, как ловится 6-фунтовая форель там, в горле каньона». Сегодня я приехал в парк. Жаль, что я не умер по дороге. Поезд остановился на станции Синнабар, и всех нас распределили по экипажам, запряженным совершенно по-разному, чтобы мы совершили 8-мильное путешествие к первой достопримечательности парка, месту под названием «Мамонтовы горячие ключи». «Что означает эта нетерпеливая, волнующаяся толпа?» — спросил я возчика. «Вы угодили в одну из экскурсионных партий Раймонда. Вот и все. А в основном толпа проклятых идиотов. Разве вы не с ними?» «Нет», — сказал я. «Можно присесть рядом с вами, великий вождь, вещающий золотым языком. Я не знаком с мистером Раймондом. Я принадлежу Куку и сыновьям». То другое лицо, то есть мистер Раймонд, судя по товару, с которым он работает, должно быть, является сыном Кока. Он собирает массы американцев-восточников из Новой Англии и вообще отовсюду и мчит их через континент на экскурсию в Йеллоустонский парк. Европейские туристы Кука, которые катапультируются из Парижа, я сам видел их, сущие ангелы света в сравнении с экскурсантами Раймонда. Отвращение вызывает не столько безобразная вульгарность или прилипчивая, неистовая и крепкая, словно бессемеровская сталь самонадеянности невежества мужчин, сколько проявление тех же качеств у женщин. В экипаже я познакомился с новым для меня типом американца, и все мечты о более совершенном Востоке рассеялись, как дым. «Вот эти лица, что они важные персоны у себя дома?» — спросил я пастыря, который, судя по всему, погонял их. «А как же? Среди них много выдающихся и представительных граждан из 7 штатов. Многие очень богаты. Да, сэр, выдающихся и представительных». Мы ехали по жаре меж голых холмов под обстрелом острот, которые летели со стороны выдающихся граждан. Было 4 июля. Оголовья уздечек у лошадей были разукрашены американскими флажками. Некоторые женщины тоже держали в руках флажки, а за поясом пестрые носовые платки. Какой-то молодой немец, сидевший рядом со мной на козлах, оплакивал утрату коробки с пиротехникой. Он сказал, что его посылали на континент для завершения образования, и оттого он утратил американский акцент. Однако никакое европейское образование не переделает немецкого еврея. Он был истовым американским гражданином. Это тот самый тип американца, сойти с которым невероятно трудно. Как правило, его необходимо неумеренно и всесторонне восхвалять. Подобная политика помогает держать таких в состоянии покоя. Однако некоторые, если вам не удалось поддержать потока похвал, тут же начинают оскорблять страны Старого Света. Они считают себя американцами почистокровнее самих американцев и настроены особенно агрессивно. Этот молодец начал с нападок на английскую армию. Он видел где-то наши войска на параде и презрительно назвал людей в медвежьих шапках рабами. Кстати сказать, истинный американский гражданин презирает даже свою армию и много сильнее, чем любой самый ярый представитель непросвещенной Англии. Я согласился, что наша армия действительно очень плохая, не совершила ничего стоящего и не бывала нигде. Мои слова вызвали у него раздражение, потому что он ожидал ответных доводов, и тогда он обрушился на британского льва в целом. Когда ему не удалось вывести меня из равновесия, он стал доказывать, что во мне нет ни капли патриотизма, подобного его собственному. Я сказал, что действительно нет, и рискнул даже заявить, что многим англичанам вообще не свойственно чувство патриотизма. Если подумать хорошенько, то это, в общем-то, правильно. Когда он убедительно доказал, что прежде чем принц Уэльский взойдет на престол, мы превратимся в никчемную республику, Экипаж выехал на такую извилистую дорогу, нависавшую над рекой, что мой интерес к политике сменился восхищением перед искусством возчика, который ловко управлялся с четверкой крупных лошадей.